20 гадзін у Менску, пражскай студыі навіну Алена Струва. Сёння ў свеце. Беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка ў часе сённяшняй сустрэчы ў Маскве са сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым, на якой абмяркоўваліся пытанні эканамічнага, энергетычнага і ваеннага супрацоўніцтва, звярнуўся да Расіі з просьбай дапамагчы ягонай краінай у прадухіленні эканамічнага крызісу. Лукашэнка падкрэсліў, што гэта не ёсць настойлівай просьбай яго краіны, аднак гэта ў інтарэсах Масквы. Як паведамляе маскоўскае выданне Камерсант, Беларусь можа пагадзіцца прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў абмен на адпаведную цану за газ. Кіраўнік аб'яднаных вайсковых штабоў ЗША Майк Малэн прыбыў з афіцыйным візытам у Ісламабад у час, калі назіраецца абвастрэнне напружанасці паміж Пакістанам і Індыяй. Сёння афіцыйны Дэлі рэзка скрытыкаваў міжнародную супольнасць за тое, што яна не праявіла дастатковага ціску на Пакістан у пытанні барацьбы з тэрарызмам. Расія не пастаўляе ў Іран зенітныя ракетныя сістэмы С-300, паведамілі ў Федэральнай службе па ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве. Раней у расійскіх СМІ з'явіліся паведамленні пра тое, што здзелка ўжо заключаная. Ізраіль у сувязі з гэтым заклікаў Расію адмовіцца ад продажа Ірану установак С-300. Арганізацыя бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе зачыняе сваю місію ў Грузіі. Мандат місіі заканчваецца 31 снежня і не будзе працягнуты, паведаміў Анты Турнен, прадстаўнік Фінлянды, які цяпер узначальвае БСЕ. Пасля грузіна-сітынскага канфлікту сёлета ў жніўні колькасць супрацоўнікаў АБСЕ ў Грузіі налічвае 180 чалавек, уключна з назіральнікамі у паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас мае правесці сёння перамовы ў Маскве з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым. Абас прыбыў у Маскву учора ўвечары з Грознага, дзе меў сустрэчу з чачэнскім кіраўніком Кадыравым. Палестынскі лідар прадказаў рэспубліцы, якая прайшла дзве вайны, бліскучае будучае. Візіт Абаса ў Расію, якая прапанавала сябе ў якасці арганізатара міжнароднай канферэнцыі па мірным блізкаўсходнім працэсам, працягнецца 3 дні. У Туркменістане сёння апублікаваны спіс 123 дэпутатаў новага парламенту, абраных 14 снежня. За 125 месцаў у органе заканадаўчай улады краіны змагаліся 288 кандыдатаў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Казулін пачынае з чыстага ліста. 77% вырабленай на Магілёўшчыні прадукцыі застаецца на складах. У МЗС Беларусі пададзеныя дакументы для рэгістрацыі ў краіне прадстаўніцтва тэлеканалу «Белсат». Гэтай ды іншай тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра новую просьбу афіцыйнага Менску да расійскага кіраўніцтва. Сёння ў Маскве прайшла сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Беларусі Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. І высветлілася, што ў Беларусі з'явілася новая просьба выдзеліць 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту. Беларускі бок аргументуе гэтую просьбу магчымым пераходам на разлікі ва ўзаемным гандлі ў расійскіх рублёх. Уладзімір Глот. Бягучы год у расійска-беларускіх дачыненнях быў няпросты, але па яго выніках мы здолелі выйсці на запланаваныя паказнікі. Такую думку выказаў сёння прэзідэнт Расіі падчас сустрэчы ў Крамлі са сваім беларускім калегам. Если говорить о динамике российско-белорусского сотрудничества, то она была неплохой, устойчивый рост товарооборот. Загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краіны СНД ў Маскве Александр Фадзеяў гаворыць, што на лічбы беларуска-расійскага гандлю трэба глядзець уважліва. Рост товарной массы за 2008 год, это всего лишь чуть более 11%. А в основном вот эти достижения рекордные, это цена на энергоносители, которые импортирует Беларусь. Таким образом, здесь речь идет не о увеличении значительном товарной массы, товарного обмена или обмена услугами, а как раз идет речь о том, что вот повысился ряд товаров. Александр Лукашенко на самом початку размовы с российским коллегам сказал, что Беларусь ничего не просит у Российской Федерации. Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время по поводу того, что Беларусь чуть ли не на коленях ползет в Кремль, чтобы что-то выпросить. Сразу хочу сказать, что мы абсолютно сегодня ничего не собираемся просить. Однако сегодня наместник министра финансов России Дмитрий Панкин публично заявил, что Москва отрывала с Минску лист с просьбой выделить 100 миллиардов российских рублей кредиту. А оглядальники звертають увагу на тое, що після зустрічі двох президентів у форматі сам-насам до їх долучилися прем'єри і керівники Центробанку Росії і Національного банку Білорусі. Александр Фадеев звертая увагу на эту суперечливость. Лукашенко отрицает, что белорусская сторона просила что-то у России. Он это заявил официально на этих переговорах. Он говорит, что приехали мы не в качестве просителей. С одной стороны, сообщает, что такое письмо есть о кредите 100 миллиардов российских рублей. А Лукашенко отрицает это. Так что тут мне достаточно сложно комментировать в этой связи. Керовник доследшего центру Мизеса Ярослав Романчук лечит, что белорусское керовництво своей черговой просьбой усе глибей заганяє себе у залежність від усходнього сусіда. Білоруський урад вичепляється за соломку, він не хоче робити реформу і бачить будучи Білорусі тільки в довгій ямі, яку сам себе збудував. Це те, на що і розлічував Кремль, бо утягнути Білорусь у такі взаємовідносини, з яких вихід буде тільки у політичних компромісах у сторону Росії. У листопаде 2008-го Россия и Беларусь подписали погоднение, что Беларусь отримает 2 миллиарда долларов США как стабилизационный кредит у 2008-2009 годах. Первую частку кредиту, 1 миллиард долларов, Беларусь уже отримала. Другую Россия повинна перелечить до 28 лютого. Тем часом российский вице-премьер Виктор Зубков накировал керавництву Евразвязу и керавникам урадов у в особных европейских краинах послание, у яким перестерагая, что деяния Украины могут дестабилизовать поставки российского газа у Европу у наступном годе. Далее Ян Максимюк. Послание Зубкова Евразвязу – это выразный намек, что Украина может забирать для властных потребов российский газ, який будет идти транзитной трубой у наступном годе. Подобная ситуация уже здарилась в початку 2006 года. Справа в том, что Украина задолжила «Газпрому» 2 миллиарда 400 миллионов долларов за бегучие поставки газу. И «Газпром» отмовляется подписывать газовый контракт с Украиной на 2009 год до часу, покуль Киев не заплатит этой суммы. У минулую пятницу президент Украины Виктор Ющенко сказал, что Украина перевела сумму 800 миллионов долларов на рахунок «Газпрому» и что в ближайшем часе собирается заплатить еще 200 миллионов. Однако в той самый день официальный представник «Газпрому» Сергей Куприянов поведомил журналистам, что больше грошей в этом году Киев платить не собирается. Куприянов заявил, что в таком выпадку «Газпром» не подпишет газового контракта с Украиной на наступный год. То, что касается конкретно 1 января, то, как вы прекрасно понимаете, в случае, если задолженность так и не будет погашена, а сегодня это уже очевидно, и никаких других решений, кроме погашения в денежной форме, найдено не будет, то, соответственно, подписать новый контракт мы не сможем. А это будет означать, что юридических оснований поставлять газ 1 января для потребителей Украины у нас не будет. Поводле российского вице-премьера Зубкова, Москва запропонувала Киеву, каб «Газпром» мог використати український довг для погашення оплати за транзит газу через Україну у 2009 році. Зубков додав, що український бок зайняв неконструктивну позицію у цьому питанні. Олександр Шлапак, намісник адміністрації українського президента, заявив сьогодні журналістам, що Україна не думає відбирати газ транзитної труби, навіть коли Київ не підпише нового контракту з «Газпромом». У газосховищах України знаходиться каля 16 мільярдів кубометрів газу, який дозволить країні перезимувати навіть без нового контракту. Україна сьогодні платить «Газпрому» каля 180 доларів за 1000 кубометрів газу. Нової ціни покуль не повідомляється, але з боку «Газпрому» вже гучала перестерога, що Україні з нового году доведеться платити 400 доларів за 1000 кубометрів російського газу. рассказывал Ян Максимюк. Звонки на свободу. Ваши подлуги на подзеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Огляд ваших звонков на свободу. Хвилина упрась 15. Лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку затрымалі сёння супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта. Вячорка паспеў патэлефанаваць па мабільным тэлефоне сваім паплечнікам і сказаў, што яго цягнуць у міліцэйскую машыну. Пасля гэтага ў Франа Кавячоркі адабралі мабільнік. Пазней Франа Кавячорка паведаміў нашаму радыё, што супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта прывезлі яго ў ваенкамат савецкага раёну Менску. Яны запатрабавалі ад супрацоўніка ваенкамата, каб ён уручыў Франаку позву на прызыўную камісію. Франа Кавячорка запатрабаваў, каб позву яму ўручылі на беларускай мове. Вайскоўцы спачатку спаслаліся на закон аб дзвюхмоўі, а пасля пайшлі раіцца з начальствам. Александр Казулін, які заявіў на паседжанні цэнтральнага камітэту беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» пра выхад з складу гэтай партыі, збіраецца пачаць паездкі па Беларусі. З партыі выйшлі таксама ў прыватнасці Уладзімір Нісцюк, Алексей Кароль і Вольга Казуліна. Далей з Менску Алесь Дашчынскі. Александр Казулін у інтэрв'ю «Корэспандэнту свабоды» заявіў, што выйшаў з партыі, але пакінуў за сабой пасаду яе ганаровага старшыні, каб не губляць сувязь з партыйцамі. Ён сказаў, што падвёў рысу пад мінулым, пад пэўным этапам у сваім жыцці і пачынае яго з чыстага аркуша. У мяне ёсць опыт уже у многіх галінах, і таму я лічу, што гэты опыт можа спатрэбіцца ў будучым. І таму зараз я свабодны, а калі ты маеш поўную свабоду, гэта вельмі важна. Я стаюся ў жыцці, а жыццё пакажа. Спадар Казулін адзначыў, што мае прэтэнзіі да некаторых асобаў у БСДП «Грамада», але не хоча пускацца да асабістага. Я ж прыйшоў у партыю не таму, што я дамагаўся нейкіх пасад. Калі мне туда пазвалі, то я прыйшоў дапамагчы партыі. Зараз ёсць новае кіраўніцтва. У гэтага кіраўніцтва ёсць свае думкі, пажаданні. Ну, а займацца нейкімі мелкімі разборкамі, інтрыгамі, я ніколі гэтага не рабіў. І создаваць нейкую канфліктную сітуацыю ў партыі, не збіраюся. Я всегда консолидовал людей. Тому у меня нет никаких питаний. Господа Левковича, партия сама устанет разобраться с тем, что происходит. Я подкресил, что у партии зараз кризис. С этим партия повинна становиться разобраться. Олег, это уже справа тех людей, которые находятся у партии. Пра свой выхад з БСДП «Грамада» заявілі таксама Алексей Кароль, Уладзімір Нісцюк і Вольга Казуліна. Старшыня партыі Анатоль Ляўковіч заявіў, што роля спадароў Караля і Нісцюка заўсёды была деструктыўнай, таму для арганізацыі гэта рашэнне пазітыўнае. Ну, а то, что Александр Владиславович зашел с партии, это подтверждает еще раз, что на опошнем съезде то, что его не брали старшиной партии, было закономерным. На самой справе Александр Владиславович так и не стал социал-демократом. Когда он находился в тюрьме, он двоечи звертался со зворотом до сябров партии, что потребно менять керовництво партии. И он еще с тюрьмы подтримал идею створения фракции у партии, але фракции они так и не створили. Тому, видно, отсутствует эта логичная кропка. Уладзімір Нісцюк, які быў сябрам БСДП «Грамада» цягам 13 гадоў, заявіў, што падзяляе погляд спадара Казуліна на сітуацыю ў партыі. Разбураныя партыйныя арганізацыі, з партыі выштурхнуты, шматлікія партыйныя актывісты, якія гадамі працавалі ў партыі. Рэальны стан партыі зараз такі, што гэта нават не крызіс, гэта абвал. Галоўнае ў тым, што я не падзяляю той стыль сённяшняе кіраўніцтва. Ну, па-першае, што ў партыі зараз рэальны аўтарытарны стыль кіраўніцтва. Паводле спадара Нісцюка, Казулін зрабіў вельмі мужны і разумны крок. Александр Казулін звясціў учора на ЦК, што ён будзе ездзіць па рэгіёнах, сустракацца з людзьмі. Ён хоча сам асабіста адчуць пульс жыцця Беларусі. Яго цікавіць будзе не толькі думка актывістаў апазіцыйных партый, але і думка людзей, якія да палітыкі ніяк не ставяцца. Мне бачыцца, што гэта палітык дзяржаўнага маштабу, і ён сябе знойдзе ў новай якасці. Я б на яго месцы таксама тую здраду, якая ў стаўленні да яго адбылася, я б нікому не дараваў. Нагадаем, 3 жніўня ў Менску прайшоў пазачарговы з'езд беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». На ім меркавалася зацвердзіць патэнцыйны кандыдатаў ад партыі для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Аднак з'езд ператварыўся з тэхнічнага ў поўнафарматны. Было пераабрана партыйнае кіраўніцтва. Новым старшынём партыі стаў Анатоль Ляўковіч, які дагэтуль быў выканаўцам абавязкаў старшыні. За яго кандыдатуру прагаласавалі 53 делегаты супраць 22. Александра Казуліна, які яшчэ знаходзіўся ў турме, зрабілі ганаровым старшынём партыі. А цяпер Александр Казулін, які учора заявіў аб выхадзе з БСДП «Грамада», збіраецца пачаць паездкі па Беларусі. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Калі спыніцца эканоміка Беларусі, то 10 мільёнаў часткова або цалкам беспрацоўных будуць у Расіі, заявіў Александр Лукашэнка на перамовах з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Маскве. Беларусь просіць аб выдзяленні 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту. Александр Казулін, які заявіў пра выхад з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», мае намер пачаць паездкі па Беларусі. У МЗС Беларусі пададзеныя дакументы для рэгістрацыі ў краіне прадстаўніцтва тэлеканалу «Белсат». Паводле кіраўніцы прэсавай службы МЗС, рашэнне адносна рэгістрацыі «Белсату» будзе прымаць урад. Баранавіцкія прадпрымальнікі рыхтуюць марш пустых рондаляў. Ён мае прайсці 5 студзеня. У ініцыятыўную групу аб'яднаных дэмакратычных сілаў для збору подпісаў за ўнесенне зменаў у выбарчае заканадаўства ўвайшлі 830 чалавек. Дзяржаўная камісія для выбару месца пад будаўніцтва атамнай электрастанцыі абвясціла, што першая беларуская АЭС будзе будавацца ў Вастравецкім раёне на Гарадзеншчыне. Такая пастанова прынятая на падставе вывучэння трох пляцовак, ужо згаданай Астравецкай, а таксама Краснапалянскай і Кукшынаўскай у Магілёўскай вобласці. Яшчэ адна пляцоўка на Віцебшчыне была забракаваная раней. Чым кіраваліся дзяржаўныя эксперты, даючы дазвол на будаўніцтва АЭС у беспасярэдній блізкасці ад запаведнай экасістэмы і побач з межамі еўрапейскага звязу? Ігар Карней. Паводле ацэнак спецыялістаў Нацыянальнай акадэміі навук, будаўніцтва АЭС у Беларусі дазволіць эканоміць каля 1 мільярду даляраў штогод на набыцці прыроднага газу. У аснове гэтага разліку меркаваныя кошты на газ у далёкай перспектыве. Аднак выбар пляцоўкі на карысць Астравеччыны шмат кім успрыняты ў штыкі. Участак паміж вёскамі Гоза і Міхалішкі, адрозна ад пляцовак у Магілёўскай вобласці, знаходзіцца ў густанаселенай мясцовасці. Да Астраўца 18 кіламетраў, да Менску 130, да літоўскай мяжы 20. Зусім побач з пляцоўкаю багатая экасістэма. Да ракі Вілії 6 кіламетраў, да Сарачанскіх азёраў 14, да Нарачы 40. Аднак дырэктар навукова-даследчага інстытуту ядерных праблемаў прафесар Уладзімір Барышэўскі засцярог апанентаў не падзяляе. Это же если построить станцию, а потом же продавать часть энергии Литве и Польше, так это же вообще супер. Прибалтийскую станцию там построят совместно Литва, Латвия, Эстония и поляки. Ну так и все нормально. Вот же надо как смотреть. Для многовекторной политики страны это как раз еще более важно. Политичное решение будовать у Беларуси уласную АЭС было ухваленае 15 студзеня 2008 году на пасяджэнні Савету бяспекі пад старшынствам Александра Лукашэнкі. Плануецца ўвесці два блёкі АЭС агульнай магутнасцю 1000 мегаватт кожны. Першы блёк мяркуецца здаць у 2016 годзе, другі ў 2018. Навуковец, доктар медычных навук Юры Бандажэўскі, адным з першых у Беларусі давёў прычынна-выніковую сувязь паміж уздзеяннем дробных доз радыяцыі на арганізм чалавека і ўзнікненнем сур'ёзных захворванняў. Любая станцыя сейчас не по сілам. Это совершенно невозможно с точки зрения любых принципов. Неважно, где она будет построена, в Островце или в Могилёвской области. Всё плохо. Учитывая то, что Беларусь сегодня желает каким-то образом участвовать в делах Европы, нужно не спешить, а нужно оптимального решения. Думаю, что еще есть возможность что-то делать, а не просто уже сказать, что решили площадку создать, и уже руки нужно опускать. Нужно работать в этом плане. Член-корреспондент Национальной академии наук Иван Никитченко перакананы, для Беларуси немае істотнага значения место дислокации АЭС. Так, от Чернобыльского реактора до Могилевской области, якая наибольш потерпела от выбуху, 240 километров. От любой пляцовки отличить 240 километров уже полова Беларуси. До того ж, урану, основного палива для станции, у свете все менее. И праз некий час сыровина может стать настолько дефицитной, что просто бессенсовно будовать АЭС. Разумные люди уже давно кинули и не возились без этого. Это просто упрямство уникальное. Но и место, конечно, не лучше. Это просто неразумное, оно не потребует. цен на воду. Потому что у нас вытворчество упало на 30 и больше процентов, а электроэнергии мы тратим больше, а мать двоя сделала там. Повод для разликов, огученных наместником министра энергетики Михаилом Михадюком, до 2020 года кошт на природный газ будет у 12 разов больше, чем на ядерное палево. На его думку, уздорожение газу будет значно больше отбиваться на собекоште электроэнергии, чем уздорожение урану. Проектно-вышукальные работы на вызначенной для будовництва атомной электростанции Островецкой пляцовцы почнутся уже наиближайшим часом. Выники 2008-го. Перспективы 2009-го. Лично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время. I did not want to take down the American flag in Belarus. Выники и перспективы. Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников. Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, мы так святкуем, але все равно святкуем День воли. Граждане, проход на станцию метро Кубакова со временно недоступен в связи с проведением мероприятий. Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика. Головные подеи года у новой серии аналитичных передач. Что дня? Пали свободы. Предприемства Могилевщины не могут продать свою продукцию, и им не стае валюты. Это признали днями на черговой сессии депутаты Могилевского облсовету. А долю из этой проблемы, как я налічить, можно, например, про рациональное выкористание ресурсов и занижение цены на вырубленную продукцию. Я епову для официальной информации на складах назапашено 77% от среднемесячного объема. Поводле затвердженого депутатами прогнозу социально-экономичного развития, у наступном годе объемы промысловой вытворчести у регионе мают скласти 113%. Могилевский экономист Петр Мигурский лечит, что вырабить продукции можно и на 150%. Иншее питание, тем можно столько яе продать. На думку экономиста, уже давно існуя необходимость у реорганизации всей системы державного керования господаркой, бо теперешняя засвечила свою неэффективность. Надо уменьшить затраты на содержание аппарата. Видите, должно быть подтянуто все государственное устройство. Система производства, система реализации, система обучения. Да, на данном этапе может в общем, мы выглядим, чем Украина. В конце концов, кризис этот может ударить по нас больше, чем по России. Меркует экономист Петр Мигурский. У наступном годе объемы промысловой вытворчести в регионе мают скласти 113%. Такий план, доведенный урадом господарцы региону. Мы должны выполнить все, что мы с вами спланировали. Несмотря на вот эти все явления, которые сегодня проявляются, надо всемерно все силы направить именно на это. Зазначил на сессии облсовету наместник старшини облвыконкому Владимир Кравцов. 77% вырубленной продукции на Могилевщине застается на складах предприемства. На початку снежня от господарников потребовалось зменшить ее на 70%. Те выкананное это потребование неведомо. Так что робить с продукцией? Смелее идти на оценку товаров как торговлей, так и производителями. На снижение цены ниже себестоимости. Раю господарникам начальнику права экономики Могилевского облвыконкому Миколай Дудинский. Якая выгода от этого предприемством? Это на думку экономиста Петра Мигурского дозволить на некий час снять социальную напруженность. В данном случае производство играет уже не экономическую, а социальную роль. Людям дать зарплату, людям дать работу. У новом годе чекается зменшение податкового тяжару на предприемстве. Это дозволит им сэкономить 130 миллиардов рублей. Столько не отримає областный бюджет. 77% вырубленной на Могилевщине продукции застается на складах. Якими будуць масштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Які можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Слухайте «Пражский акцент» хвилину праз 10 одразу после выпуску новинок. Уже несколько годов у перед новогодние дни «Радио Свобода» обвещает конкурс «Колядок» для своих слухачов. Его умовы простые. Потелефонуйте по менским номеру 266-39-52 и наспевайте свою колядку. Пасля калядаў, паводле юліянскага календара, журы выбера пераможцаў, якія атрымаюць прызы. Слухаем, хто нам адгукнуўся. На калядки, калядочки, каляды, сустракать дорогих гостей мы рады. Пане Иисус на каляды народился, за людей усяго свету заступился. Дякуй Богу и Марии, Его Мати, за святочные деньки у нашей хате. Нина Ермолинска, город Солигор. Текст «Калядочки» написала я сама и мелодию так сама. Прыгадайце калядкі, якія вам спявалі старэйшыя, з якімі вы, магчыма, калядавалі, або калядкі, якіх навучыліся ў школе на канцэртах з кружэлак ці радыё. Нам цікавыя таксама вашыя калядныя гісторыі. Яшчэ раз тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час і спявайце. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У эфіры «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакумчык. Падчас інтэрв'ю кіраўнікам беларускіх дзяржаўных медыяў Александр Лукашэнка заявіў пра лібералізацыю беларускай эканомікі і ўсіх галін жыццядзейнасці ў краіне. Слухачы «Свабоды» працягваюць выказвацца на гэтую тэму. Лукашенко выступает по реализации цен. Лукашенко и его элита не пострадают, а народ всегда пострадает. Все время, как говорится, обманываете, обманываете. Разве это демократическое государство, если человек копейку какую-нибудь собрал на похороны и перепропадут? Люди и так получают мизерные зарплаты или пенсии. И как можно дальше жить? Что это за руководитель? Что это за папа? Наступное телефонование про международный финансовый кризис и ягоны уплыв на экономичное становище в Беларуси. Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами. Как в любой тоталитарной системе, у нас спрос на чиновников, которые знают только два поведенческих принципа. «Хочу, чтобы луна стала солнцем» или «Чего изволитесь». В противном случае они нашли бы в себе мужество внятно объяснить главному начальнику, что нас ждут тяжелые времена. И не стоит убеждать электорат, что мы построили некую суперэкономику, неподвластную стихиям. А теперь пускай господа министры впрягаются в эшелоны со складскими неликвидами, ездят по миру и умоляют хоть кого-нибудь купить белорус. Желательно втридорого. Наши промысловые товары, которые не находят попыта у тех краинах, у которых они обычно накировались, зараз затоварили склады наших предприятий. Так может уже пора различиться с пенсионерами товарами, как обещал неколи президент. Бо мы чекаем уже амаль 12 годов, некоторые уже не дочекались. Прадпрымальнікі Беларусі правялі ў Менску 6 мітынг на знак пратэсту супраць змены ўмоваў працы ад 1 студзеня 2009 году. Дробныя бізнэсоўцы таксама рыхтуюцца да правядзення маршу пустых рондляў. Тэлефанаванне на гэтую тэму. С одной стороны, наш провайдер целенаправленно и методично уничтожал и фактически уже уничтожил индивидуальных предпринимателей. Своими нелепыми указами он создал им совершенно неприемлемые условия для дальнейшей работы. А с другой стороны, этот же провайдер заявил недавно о либерализации всей общественно-политической и экономической жизни в стране. Как это понимать и как это сопоставить? Так и хочется сказать, не верьте лукавому. Он в очередной, и который уж по счету раз, все равно обманет. Вже зусім хутко надійде той час, поважані сябри, коли у Лукашенку полетять айчинні галоші. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш Менский номер 266-39-52. На черзі новини, затим праский акцент. Двадцять годин 30 хвилин у Мінську, празкай студії новіно Алена Струви сьогодні у Білорусі і у світі. Беларускі президент Александр Лукашенко, ягоны расійскі калега Мядзведзеў у часе сустрэчы ў Маскве пагадзіліся з умовамі паставак газу ў Беларусі ў 2009 годзе. Паводле прэсавай сакратаркі Крымля Наталі Цімаковай, гэтае пагадненне стварае асноўныя працоўныя прынцыпы дастаўкі і аплаты газу ў будучым годзе. Дэталі і цана газу для Беларусі не агучваюцца. Як паведамляе маскоўскае выданне Камерсант, у абмен на адпаведна цану за газ, Беларусь може погодиться признати незалежність Паднёвай Осетии і Абхазії. Проектно-вишукальні роботи на визначеній для будівництва атомної електростанції Островецької пляцовці почнуться найближчим часом. Білоруські зелені відзначають, що постанова будувати АЕС, прийнятая з порушенням Орхуської конвенції, громадськість не удільничала у прийнятті гэтай екологічно значної до Білорусі постанови. Александр Казулін, який заявив напередодні про вихід з Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», має намір почати поїздки по Білорусі. З громади так само вийшли в приватності Владимир Нестюк, Олексій Король і Вольга Казуліна. У Міністерства заміжних справ Білорусі подадені документи для реєстрації в Україні представництва телеканалу «Білсат». Поводы кіраўніцы прэсавай службы МЗС Беларусі Марыі Ваншыны. Рашэнне адносна рэгістрацыі Белсату будзе прымаць урад. Адказ павінен быць атрыманы на працягу 2 месяцаў. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Кіраўнік аб'яднаных вайсковых штабоў ЗША Майк Маллен прыбыў з афіцыйным візытам у Ісламабад у час, калі назіраецца абвастрэнне напружанасці паміж Пакістанам і Індыі. Сёння афіцыйны Дэлі рэзка крытыкаваў міжнародную супольнасць за тое, што яна не праявіла дастатковага ціску на Пакістан у пытанні барацьбы з тэрарызмам. Расія не пастаўляе ў Іран зенітныя ракетныя сістэмы С-300, паведамілі ў расійскай федэральнай службе па ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве. Раней у расійскіх СМІ з'явілася паведамленне пра тое, што здзелка ўжо заключаная. Арганізацыя бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе зачыняе сваю місію ў Грузіі. Мандат місіі заканчваецца 31 снежня і не будзе працягнуты, паведаміў Антты Турнен, прадстаўнік Фінляндыі, які цяпер узначальвае АБСЕ. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны. У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч, і мы працягваем перадачу «Праскім акцэнтам». Якімі будуць маштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на гэты крызіс? Які можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Яшчэ нядаўна беларускія ўрадоўцы запэўнівалі насельніцтва, што цудадзейная беларуская эканамічная мадэль застанецца непахіснай сярод мора усесветнага крызісу. Але зараз выглядае, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Вось ужо і сам кіраўнік дзяржавы гаворыць, што і наступны год, і магчыма 2010 будуць для краіны няпростымі. Ну і вось праявы гэтай непрастаты ўжо можна бачыць зараз. Гэта і скарачэнне працоўных тыдняў на некаторых прадпрыемствах, і падзенне вытворчасці з кастрычніка па лістапад на 14%, чаго вось з вайны не бывала. Гэта і пагаршэнне ўмоваў спажывецкага крэдыту, зніжэнне заробкаў бюджэтнай сферы, абвешчанае істотнае падвышэнне ў наступным годзе камунальных тарыфаў. Але магчыма, што гэта яшчэ, як той казаў, кветачкі, а ягадкі наперадзе. Ацэнкі экспертаў ва ўсім свеце не сведчаць пра тое, што крызіс у свеце ўжо дасягнуў, так бы мовіць, свайго дна. І так выглядае, што гэта тычыцца і Беларусі. Дык вось, на ваш погляд, чаго ёй яшчэ варта чакаць? У чым менавіта няпростымі будуць наступныя, магчыма, паза наступныя гады? Пра што гаварыў на гэтым тыдні ў Беразіне Александр Лукашэнка? Як можа для Беларусі выглядаць тое дно крызісу? Міхал. Заўсёды дно бывае, калі ўжо не застаецца тых людзей, которых на крызіс глядзець. Ну, дык гэна хіба пасля вайны такое бывае. А так што? У нас эканоміка збудавана на тым, што мы нешта забіраем, да яго нешта дадаем і далей прадаем. Так вот, у нас купляць як бы могуць перастаць, таму што ў рускіх таксама скарачэнне ідзе вытворчасці. І калі там застаецца попыт людзей, там на харчаванне, няхай сабе на некаторыя рэчы дробныя, то попыт прамысловасці на нашы вырабы, ён скарачаецца. І на захадзе таксама мы ж туды салярачку прадаем, мы туды прадаем угнаенні, таксама попыт скарачаецца. Вот гэна скарачэнне попыту, яно пацягне за сабой скарачэнне нашых прыбыткаў. А выдаткі застануцца, нам жа газ трэба, мы ж усю ваную прамысловасць і гаспадарку ўсю перавялі на газ, то і побытавы газ таксама патрэбен. І вот розніца паміж тым, што мы атрымліваем, і тым, што мы мусім аддаваць, купляць, яна будзе ўзрастаць. Вот гэна будзе самы цяжкі момант. Леонід Заіка, ну вось Міхал зараз сказаў, што ў нас купляць перастануць. Але калі мы гаворым, што дзесьці купляць, скажам, перастануць, гэта азначае, скажам, падзенне попыту на беларускую прадукцыю, умоўна кажучы, там на 20, на 30, на 50%. Так вось вы не маглі б даць такую карцінку, такі вобраз, малюначак гэтага дна. Што упадзе на 20%, што на 30, што на 5 можа быць, што ўвогуле не ўпадзе, можа вырасці, Бог ведае. Як можа выглядаць найгоршая сітуацыя, ад якой ўжо ўсё ж такі пойдзе нейкае выздараўленне? Ну, найгоршая сітуацыя, я думаю, это нам лучше абсуждаць где-то 15 сентября 2009 года, когда будем цыплят по усне считать. Еще рано прогнозировать глубину падения производства, скажем, товарного производства, там, или глубины разрывов финансов, и прочее. Я скажу так, что в принципе уже сейчас на внешних продажах у нас 20-25% идет снижение спроса. Это совершенно естественно, другое трудно было ожидать. Остается тогда возможность стимулирования внутреннего спроса, хотя они довольно-таки ограничены. А внутренний спрос может так резко и не упасть. По крайней мере, на сегодняшний день, если посмотреть розничную торговлю, в общем-то корректируется, может быть, рождественскими праздниками, но поведение потребителей достаточно активное. И по итогам года, наверное, будет 20% прирост покупок населения в розничной торговле, что показывает довольно-таки высокий показатель. Но что-то будет падать. А что будет падать, это совершенно естественно. Будут падать те товары, которые рассчитаны были на длительное потребление, и товары так называемой четвертой волны. Это квартиры и автомобили. Это безусловно. Причем квартиры в большей степени, потому что собирать деньги надо там 40 лет. Сейчас никто не решится брать такие кредиты, особенно если он человек не глупый. Автомобили уже пошли, беспрецедентное снижение цен в Минске на новые автомобили, вот Mazda объявила буквально сейчас. Пойдет снижение цен на товары длительного пользования, там холодильники, телевизоры и так далее, здесь, я думаю, процентов на 30 будет. А вообще показатель 30% падения объемов выпуска, это то, к чему надо готовиться, то есть он будет как среднеизвешенный работать по различным отраслям. Леонид, я вас перепыню, одну секунду. Так вот вы кажете про снижение ценов на автомобили, снижение ценов на кватеры, так это ж махчима и добра. Весь час, вот опошние годы, кольки 20 годов покутывали от инфляции, а зараз дефляция, цены снижаются, так классно, наверное, не? Да, это классно. И вообще кризис это не такая ситуация, когда всем плохо. Кризис это когда выигрывают одни, проигрывают другие. Так? И во времена кризиса появлялись самые крупные состояния. И, кстати говоря, для людей карьеристски настроенных и экономически так сказать, думающих, это время принципиального роста и прочее. Кризис это зачистка. Это как, скажем, избавление от ненужного веса, там, липосакция какая-то. А белорусам самое страшное будет оказаться без работы. Но на сегодняшний день, даже консервативное белорусское правительство дало распоряжение продавать товары ниже себестоимости. Пожалуйста, уже есть меры со стороны власти, чтобы содействовать увеличению спроса. Цены будут снижаться, и это в пользу потребителя. А вот потребитель будет проблема с работой. На ваш погляд, что белорусским населением будет воспринято наибольш болюче с махчимых наступств, я подкресливаю, махчимых наступств кризису? Беспрацовье, девальвация рубля, инфляция, наоборот, дефляция, крах банковской системы. Виталь Цыганков. Можно первым говорить про, скажем так, широкие массы населения. Я бы сказал пару слов про свое уражение, про некоторую больше узкую прослойку. Это и номенклатура, и, ну, скажем, в широком смысле экономичные элиты. Мне тут, сдается, вельми важно, что вот в эти месяцы ломается привыклый метод принятия решений. Менавіта гэта адчувае і Александр Лукашенко, які у четвер на сваёй прэсавай канферэнцыі шмат казаў пра тое, што ён будзе, ну, не баяцца, не сумнівацца ісці на замену кадраў, на замену больш старых кадраў, ну, літаральным сэнсе, на больш маладых, на тых, хто гатовы працаваць у новых умовах. Ён шмат гаварыў пра тое, што ўжо многие и представники министерств, и иншие кадры, они просто не могут працевать в этой новой ситуации. Это, безумовно, ставит вельми такую острую кадровую проблему, кто из этих кадров, навод новых, может дзейнічаць правильно в этой ситуации, какая достаткова уникальная. Не то, что треба будовать как бы заново капитализм, а треба достаткова уникальная и каждый раз некие нестандартные кроки. Мне довольно уразило, я состракался со своим сябром детинства, и он занимает довольно высокую посаду в Сбербанку. И он сказал, вот так, мне выказал такое нечеканное меркование, что либерализация в экономичном життя это самое страшное в этой ситуации, что может быть. Он, я вот думаю, что наши удельники отреагуют на это. И он кажет, что вот эти стандартные заходы по либерализации, они, безумовно, приведут до роста импорта, приведут до дисбалансу гандлевого сальда и так далее. То бок я хочу подкрестить, что стандартные решения не обовязково тут могут быть самые правильные. И навод, например, в экспертизах свободы, где неодноразово удельничали наши незалежные эксперты, они мне многие больше из них сказали, что, например, девальвация ни в каком разе нельзя допускать резкой девальвации, бо это приведет до паники. То, что, ну, такое небыто видовочное стандартное решение про девальвацию национальной валюты, они кажут, что в наших умовах это может иметь такие незворотные наступства больше негативных, чем позитивных. Леонид Заика, а як бы вы отказали на пытание, что будет наибольш болючим, что з махчимых наступствов будет наибольш болючим, чего, скажем, урад может все ж таки позбегнуть, а чего махчима уже и не махчима позбегнуть в этой ситуации, доведется просто, что называется, перетрывать и спить гэтую чашу, так бы мовить? Ну, наш урад испевает чаши очень здорово, особенно после 6 вечера. Я думаю так, что первая самая большая проблема, она и будет самая сложная, она во всем мире, это безработица. Белорусы будут точно так же оценивать собственное положение по уровню безработицы. Она вполне может вырасти с нынешних там 0.5% до там 6-5%. Но еще более сильная угроза, как ни парадоксально, это те, кто работали в России. Это где-то под 600 тысяч человек только российских гастарбайтеров, белорусов. Правда, россияне называют 1.5 миллиона, ну, пускай это будет там 800 миллион. Вот это вообще уникальная проблема. Люди возвращаются. Сейчас вокзалы забиты таджиками в Москве и прочее. И белорусы возвращаются. Год, значит, месяц-два, там, в будущем году, с Нового года они там будут проедать свои деньги, а потом что с ними делать, так сказать. Вот. Но не пойдут они там в оппозицию на митинги. Они, очевидно, будут искать какие-то свои там действенные способы. А какие, это уже другой вопрос. Вот. Поэтому безработица. Второй момент. Конечно, очень опасно проводить девальвацию. Девальвация идет мягкая в России, где-то 12% уже. Украина провела 30% девальвацию. И, конечно, с экономической точки зрения нам нужна будет девальвация с тем, чтобы обеспечить ценовую конкурентность белорусской продукции. Но девальвация изменит соотношение рубля и доллара, а это хрестоматийные понятия в экономической политике белорусского президента. И в этом плане социальный надрыв будет явно виден. Я думаю, на это идти не надо. Это, кстати, вот исходя из того, что действительно 6 миллиардов долларов находятся в банках. Банки белорусские — это отнюдь не самые лучшие банки. И, собственно, если американские, российские там бразерсы рухаются, так сказать, то белорусские бразерсы будут бежать, не падать. Поэтому здесь вот с точки зрения, скажем, оценки населения, населению, скорее всего, ждать не инфляция, а ждать, наоборот, дефляции, того, что будут снижаться цены. Это нормальная ситуация кризиса. А он есть. Он будет, так сказать, тот такой классический, красивый, хороший, так сказать, вот со всеми вытекающими последствиями. И я думаю так. А еще больше население, может быть, негативно будет воспринимать ситуацию, связанную с тем, что правительство неадекватно воспринимает происходящее, что чиновники не выполняют своих обязательств, плохо заботятся о своем народе. И вот эта часть разочарования в политиках, разочарования в правительстве, это может довольно-таки сильно сказаться и на самих белорусов. Очень часто они пассивно воспринимают происходящее, и это вызовет вот потерю стимулов такой активной жизненной позиции, я бы сказал, таким языком коммунистическим. Это очень плохо, потому что у нас уже наблюдается сейчас такая субсидиарность. Представляете, белорусы где-то норма сбережения 4%. Люди не хотят сберегать, они только хотят потреблять, а тут ничего не получается. Вот и, пожалуйста, травма целого народа. Она как жонка по голове дасть, во будет болюча. Потому что придет до хаты, а она скажет, а гроши где? А не дали грошей. А за мобильный телефон треба платить дочце? Треба. А малому за спорт треба платить? Треба. А вот давайте мы поглядим. Вот как у меня дети есть. За спорт 100 тысяч на месяц. За школу, дитячий сад 100 тысяч на месяц. А як не будет их 100 тысяч? 200 тысяч. На квартиру зараз во уже пообещали подымется оплата. Еще 20 тысяч. За телефоны, як поговорю по иным мобильным телефоне, вот тебе гроши. А машина, а треба накупили генных машин, заправлять треба, а грошей не хопить. Потому что то, что кажут дефляция, мне ничего не треба того, на что цены будут снижаться. Бо цены будут снижаться на дорогие товары, на квартиры, на машины. Человеку треба, как бы его было сверху не капало, и что поесть. А гена еще будет дорожить. Во в чем проблема будет. А тут работы не хапая. А уже почали людей в отпуска отправлять. Вот где будет проблема. У эфира Радио Свобода. Оценку экспертов у праскім акценте экономичного кризиса в Беларуси мы протягнем после напомину про головные подеи дня. Коли спынится экономика Беларуси, то 10 миллионов участково або цалком беспрацовных будут у России, заявил Александр Лукашенко на перемовах с российским президентом Дмитрием Медведевым у Москве. Беларусь просит об выделении 100 миллиардов российских рублей кредиту. Лидера молоді БНФ Рана Кавячорку затримали супрацовники Службы безпеки президента и силою доставили у военкомат. Александр Казулін, який заявив напередодні про выход з Белорусской социал-демократичной партии «Громада», має намір почати поїздки по Білорусі. У МЗС Білорусі подадені документи для реєстрації в Україні представництва телеканалу «Белсат». Барановіцькі предпримальники рихтують марш пустих ронделів. Йон має пройти 5 студеня. У ініціативну групу об'єднаних демократичних сил в Білорусі для збору підписів за внесення змін у виборче законодавство увійшли 830 чоловік. Відкрий свободу у інтернеті. Самые острые питання. Самые недоступные особи. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. И мы протягиваем передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Перспективы экономичного кризиса и его социальные деполитичные наступствы». Сегодняшние удельники Михась Залеский, Леонид Заика и Виталь Цыганков. Вяди гутарку Юры Дракохруст. Уже наши коллеги закранули, так бы мовить, инший аспект тех социальных наступств, так бы мовить, дейностный аспект. Бо реакция насельництва, реакция громадства на экономичные тяжкости может быть разной. И тут нема такой механичной, линейной залежности. Ее в свете нема, и в Беларуси нема. Что, мовляв, стало гор жить, народ взялся за вилы. Дык вось, на ваш погляд, якія чыннікі, якія асаблівасці беларускай эканомікі, беларускай сацыяльнай сістэмы, грамадства будуць уплываць вось на гэтую сацыяльную рэакцыю на крызіс? Якія з іх будуць узмацняць незадавальненне ад пагаршэння умоваў жыцця, спрыяць адкрытаму выразнаму пратэсту, а якія, наадварот, блякаваць вось гэты пераход незадавальнення? Незадавальнення пэўна будзе, безумоўна будзе, але блякаваць пераход гэтага незадавальнення ўжо ў адкрыты, выразны пратэст. Міхась. Найбольш азлабленне людзей ўжо зараз відавочна выклікае бюракратыя. Мне даводзіцца з прычыны якбы жыццёвых розных бываць у сабесе вот апошнім часам. І я бачу, наколькі злейшыя зрабіліся ўжо людзі. Таму што яны не разумеюць, якбы напісана адно вакно, а трэба 10 даведак узяць у розных месцах. Злуюцца. І якбы зло, яно павінна быць персаніфікавана. Вот тое, што персаніфікавана, тое, што запавольвае якбы рух чалавека, ягонае жыццё, яно будзе выклікаць напружанасць. Тое, што якбы адстранено ад чалавека, аддалена ад чалавека, яно будзе залагоджваць гэную праблему. Ну, ёсць недзе дзяржава, ёсць недзе там нейкае міністэрства, яно нібыта распарадзілася, тут няма каму якбы ў твар выказаць гэна. А вот калі канкрэтны чалавек сядзіць, бюракрат, а іх развялося многа, вот гэна выклікае злосць у людзей. Другое, што будзе выклікаць гэна, цяжкасці на працы, которые ўзнікаюць. Вот ужо пачаліся зараз такія працэдуры, калі патрабуюць пайсці от пачынак за свой кошт. Калі не адпускаюць, вот чалавек хоча адпрасіцца куды-небудзь жанчынка, а ёй кажуць, а ты бяры за свой кошт на адзін дзень, гэна выгадней прадпрыемству, чым цябе на гадзіну адпусціць. Вот гэна выклікае як бы незадаволенасць і магчымасць працаўладкавання. Вот там, дзе ёсць як бы магчымасць падрабіць чалавеку, пераключыцца на нейкую работу, там яно будзе. А вот тыя людзі, которые вернуцца з заробкаў, я, канешне, з лічбай не згодны, іх там меней. Гэна, сярэднегадавых работнікаў, можа, 1300-350 штогод працуе. Но вот гэныя людзі, яны сапраўды ўжо захочуць хорошых заробкаў, яны будуць іх шукаць і будуць вельмі злавацца на тых, хто не дазволіць ім зарабіць. Система у нас не настолько изощренно тонкая и умная, чтобы это все заблокировалось. Я согласен с тем, что персонифицированное отношение к кризису и способность белорусов адаптироваться и не столько действовать коллективно, сколько индивидуально, так сказать, вот и конкурировать. Белорусы тоже любят конкурировать, причем незаметно для своего оппонента. Это все будет происходить. Это время левых партий, это время социалистов, коммунистов, которые, так сказать, могут пригласить всех куда угодно. И прочее. Это время для националов, чтобы показать, что, кстати, мы должны лучше, чем все другие, жить и решать наши проблемы. Я бы сказал так, что белорусское население, оно практически очень хорошо адаптивное, и домашнее хозяйство адаптивное, то есть они будут жить с зарплатой там и $100, и $150, но чтобы она была. Это прекрасно понимает белорусский президент. Вот он будет стараться своей жесткой рукой на местах и кругом, кстати, вот воцарять порядок, чтобы хоть какая-то поддержка была, там, выплаты, там, частичная занятость и прочее, прочее, прочее. Какие-то проявления массового конфликта, массовых действий возможны. В небольших городах, где закроется или там прикроется какое-то предприятие, где чиновники будут вести себя совершенно безобразно и распалять справедливые пролетарские чувства белорусских интернационалистов. Но с точки зрения, скажем, оценки самой всей ситуации, ожидания каких-то социальных выбухов и ожидания каких-то массовых беспорядков, я думаю, это не совсем точная будет диагностика ситуации. А это первое. А второе, мне кажется, что как раз сейчас и для оппозиции, для той части молодежи, кто нас слушает и кто, в общем-то, верит в будущее, важнее отстаивать свои интересы, лоббировать, добиваться того, скажем, бизнесменам, либерализацию. Все, время наступило, понимаете, дальше, так сказать, как-то тянуть резину, старая номенклатура должна уйти. Президент может на этом сыграть. Это будет как раз тот его ход, который, в общем, часто и профессор Манаев где-то, так сказать, препонировал и говорил о том, что это возможно поменять электорат. Поэтому это очень интересное время. Мы обсуждаем только самую начальную стадию, обсуждаем то, что, в общем-то, возможно, прогностически будет происходить. Жизнь будет гораздо интереснее, но на сегодня я полагаю, что, в принципе, власть увеличивает степень своей адаптивности, власть становится более гибкой, я бы сказал, такой более расчетливый. И вот, а вот со стороны оппозиции пока ничего подобного не вижу. Вось уже у нас пошла размова про кризис як выклик для оппозиции. Бо мы памятаем, як годами оппозиционеры казалі, што наш спадзеў так на крызіс, казалі нават такое, што мы будзем ствараць крызіс. Ну, апазіцыянеры нашы, так бы мовіць, апошнія гады больш паказалі здольнасць ствараць крызіс у сваім асяроддзі, але вось крызіс і наступіў. І высветлілася, што а што ў ім рабіць. Міхал, некалькі гадоў таму расійскі дысідэнт нумар адзін Міхаіл Хадарковскі напісаў праграмны маніфест «Левы паварот», дзе выказваў меркаванне, што менавіта на левай ідэі апазіцыя ў Расіі можа падняцца. Ну, а вось зараз ці магчымы левы паварот беларускай апазіцыі? Наўрад ці, таму што антыкамунізм беларусаў, ён дастаткова глыбінны, і камуністы атаясамліваюцца з той сілай, которая парушыла як бы нармальную хаду жыцця. І гэна як бы ёсць у фальклоры, гэна ёсць у традыцыі. Ніхто не кажа, што як бы яны зрабілі лепей. І частка людзей, которые ностальгіруюць па камуністычных часах, таму што на іх на гэныя часы прыпала іхная маладосць, яна адносна слабая і палітычна няздольная ўжо. Гэна пенсіянеры, ну яны як бы могуць нейкі пратэст, канешне, выказаць, але гэна будзе такое для кепікаў як бы з розных бакоў протестування. А вось націоналістичная плынь, яна може узмацниться, но тут вона повинна йти достатково простым шляхам і змагацца за тое поле, которое занято уже Лукашенком, тому що моцная сім'я, моцная нація, моцное войско, моцная держава, гэныя лозунгі як бы кансерватыўнага націоналізму, яны дазваляюць консолідаваць людзей у крызіс. Але слушна сказаў калега Леонід Фёдорович, сказаў, што як бы людзі з другога боку ўжо прызвычаіліся канкурыраваць паміж сабой і канкурыраваць у такі крыху як бы неяўны спосаб. І мне здаецца насамрэч, што ніякіх выйгрышаў апазіцыйных вялікіх не будзе. Партыі ўзмацняцца крыху, але не настолькі, каб яны маглі хутка пераняць уладу. Я прыхільнік тэорыі вакууму ўлады, дарэчы, як сам той казаў і Лукашэнка, што калі ўлада валяецца, вот яе можна падымаць, но яна пакуль што не валяецца. Віталь, а як, на ваш погляд, апазіцыя адкажа на гэты выклік крызісу? Ну, вось Міхал сказаў там пра некія антыкамуністычныя настроі беларусаў, і тое, што як бы левая ідэя імі не ўспрымаецца. Ну, гледзячы па папулярнасці такога выбітнага ліберала, як Александр Лукашэнка, неяк не зусім пагаджаюся з гэтым. Ведаеце, гэты выбітны ліберал зараз праводзіць лібералізацыю не толькі эканамічнага жыцця, а як ён абяцаў сваёй прэс-канферэнцыі і ўсяго жыцця. І здаецца, нешта няма пакуль пратэстаў супраць лібералізацыі, пікетаў, спынем распродаж радзімы і гэтак далей. Ну, гэта жартам, але я пра тое, што сапраўды людзі ў нас, скажам, мякка дастаткова гнуткія да любой ідэалогіі, калі яна прыносіць нейкую, скажам, карысць і калі яна сапраўды дае нейкія вынікі, як казаў той же самы Лукашэнка, будзе карысна для эканомікі такія метады, будзем такімі метадамі дзейнічаць зараз, ён лічыць і, напэўна, не беспадстаўна, што зараз больш карысна для беларускай эканомікі і для ўсяго грамадства дзяржавы дзейнічаць больш ліберальнымі, больш правымі метадамі. Не думаю, што насельніцтва не будзе іх успрымаць. Але калі ўжо вяртацца да беларускай апазіцыі, то сапраўды не бачу нейкіх падставаў для ўзмацнення там левага флангу, там і так пасецца столькі партыяў, 4 сацыял-дэмакратычныя, камуністы, і я не ведаю, хто туды яшчэ, не веру, што нейкія правыя партыі пачнуць больш рабіць левымі свае лёзнікі, поэтому, таму што сапраўды левая ніша дастаткова занята як уладай, так і левымі партыямі. Але мне здаецца больш важнай іншая дылема, якая паўстане перад апазіцыяй, гэта дылема, скажам так, ну, на уласна чыста апазіцыю і дзяржаўнікаў. Гэтая дылема будзе паўставаць у такім выглядзе, калі такі крызіс, калі нават пагроза ёсць самому існаванню дзяржавы і яе незалежнасці, то за каго вы? Вы за свае вузкапартыйныя інтарэсы альбо вы за інтарэсы дзяржавы? Та тое, што, напрыклад, дылема паўставала, ну, перед тым самым Мілінкевічам у адносінах апазіцыі да Захаду. І мы ведаем, як Мілінкевіч вырашыл гэту дылему, фактычна ставшы адвакатам таго, каб працянулі рукі адзін аднаму афіцыйны Менск і афіцыйны Брусель. За гэта я крытыкаваў і Саннікаў, і іншыя апазіцыянеры, але з іншага боку, значная частка апазіцыі падтрымала пазіцію Мілінкевіча ў тым сэнсе, што у цяжкай дылеме, калі пагроза, скажам, незалежнасці, то варта падтрымаць нават афіцыйныя ўлады ў пэўных дзеяннях. Прагучала перадача «Праскі акцэнт», у якой удзельнічалі эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахрус. А зараз Тацяна Поклад раскажа аб аўторкавай перадачы «Беларусы за мяжой». Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэча з людзьмі. Магчымасці і досвед адукацыі і працы маладых беларусаў, грамадскай актыўнасці і прафесійная кар'ера на розных кантынентах. Клопаты штодзённыя, праблемы і пытанні, адказы, на якія перадача шукае і знаходзіць разам з вамі. Адыходзячы год і новы 2009 у апошнім сёлета выпуску «Беларускага замежжа». Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці пытання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.